Глава 4. Инквизиция в отношении задержанных не скупилась. Гостиница была вполне приличной, и номер, пусть и не люкс, но хороший двухкомнатный номер. Антон секунду помедлил, прежде чем шагнуть навстречу Игорю. Как он изменился! Игорь всегда работал в дозоре оперативником. Пришел в первые послевоенные годы, тогда было очень много работы. С одной стороны, всплеск светлых эмоций, с другой, расплодилось за тяжелые годы много всякой мелкой швали. Да еще и общее атеистическое настроение в стране. Люди с трудом осознавали себя иными. А Игорь принял свою сущность легко, с радостью. Казалось, для него не было особой разницы, что делать. Прыгать с парашютом в фашистский тыл и взрывать мосты или отлавливать по московским улицам вампиров и оборотней. Честный третий уровень силы с небольшими шансами вырасти дальше, но и третий уровень – это очень немало, если он подкреплен опытом, отвагой, хорошей реакцией. У Игоря всего было в избытке. Разве что опыта маловато, но кое-какие годы его работы в дозоре можно смело считать год за три. Может быть, он был не столь начитан и эрудирован, как Илья или Гарик, не участвовал в столь впечатляющих операциях, как Семен, но в поле ему конкурентов было немного. И еще одно. Антону всегда нравилось. Игорь оставался молодым. Не только физически, что никакой проблемы для мага его уровня не составляет, а еще и в душе. Кто радостно согласится составить компанию 15-летней Юли из аналитического отдела, чтобы отправиться куда-то в Тушино на презентацию альбома модной группы «Текила Джаз 150 миллиардов шагов»? Кто станет увлеченно возиться с обуреваемым комплексами подростком, осознавшим в себе иного? Кто в течение 5 лет станет самозабвенно заниматься экстремальным парашютированием лишь для того, чтобы досконально проверить теорию о повышенном количестве иных среди спортсменов-экстремальщиков? Кто первым с готовностью вызовется подменить товарища на дежурстве или отправиться на самое скучное – на опасные-то как раз нехватки добровольцев нет, задание. Может быть, это было и ошибкой, но с каких-то пор Антон стал думать, что куда полезнее, если спину тебе прикрывает надежный и жизнерадостный, а не сильный и умудренный опытом партнер. Сильный и мудрый всегда может отвлечься на более важную задачу, чем охрана чьей-то спины. Иной, стоящий сейчас перед Антоном, не выглядел ни сильным, ни жизнерадостным. Игорь очень сильно похудел, в глазах стояла какая-то глухая, беспросветная тоска. Еще он будто не знал, куда девать руки, то закладывал их за спину, то сцеплял ладони. «Антон», — сказал он, наконец, без улыбки, лишь с легкой тенью радости. «Здравствуй, Антон». Повинуясь внезапному порыву, Антон шагнул вперед, обнял Игоря, прошептал: «Ну, здравствуй, что же ты так совсем дошел?» Вячеслав, стоящий у дверей, негромко сказал: «Я не буду делать официальных предупреждений о порядке общения с подозреваемым, поскольку вы... светлые. Вас подождать, Городецкий?» «Нет, спасибо». Антон отступил от Игоря, оставив руку на его плече. «Я доберусь сам». «Игорь Теплов, заседание трибунала по вашему вопросу состоится завтра вечером в 7 часов по местному времени. Машина за вами придет в 7:30. Будьте готовы». «Я давно готов», — тихо сказал Игорь. «Не беспокойтесь». «Всего доброго», — вежливо сказал вампир, выходя. Двое светлых остались одни. «Хреново выгляжу?» — спросил Игорь. Врать Антон не стал. «Не то слово. Краши в гроб кладут. Можно подумать, что тебя держат на хлебе и воде». Игорь серьезно покачал головой. «Нет, что ты. Условия содержания нормальные». Какая-то доля иронии в его словах мелькнула, будто он рассуждал о звере, сидящем за решеткой в зоопарке. «У меня тут передача для тебя», — в тон ответил Антон, пытаясь поймать эту слабую нить жизни. «Кормление разрешено?» «Разрешено», — кивнул Игорь. «Я просто... кусок в горло не лезет, понимаешь? Книги не читаются, напиваться не хочется, общаться с кем-то тоже. Включаю телевизор и смотрю... часов до трех ночи. Утром встаю и включаю снова. Веришь?» «Уже чешский выучил в совершенстве. Очень понятный язык». «Беда», — кивнул Антон. «Ладно. Как сам понимаешь, у меня негласные приказы и напутствие вернуть тебе волю к жизни». Вот тут Игорь все-таки улыбнулся. «Понимаю. Что поделаешь? Доставай». Антон выложил на стол толстую пачку писем. На каждом конверте было написано лишь одно имя того, кто писал письмо. «Это от всех наших. Ольга сказала, чтобы ты непременно прочел ее письмо первым, но это же сказала Юлечка и Лена, так что сам выбирай». Игорь задумчиво посмотрел на письма и кивнул. «Я жребий брошу». «Ладно, доставай, я не письма имею в виду». Улыбнувшись, Антон достал завернутую в бумагу бутылку. «Смирновская, номер 21», — сказал Игорь. «Верно?» «Верно». «Так я и знал. Давай дальше». Антон, смущенно улыбаясь, достал из пакета маленькую буханку бородинского хлеба, палку колбасы, соленые огурцы в полиэтиленовом пакете, несколько головок фиолетового ялтинского лука, кусок сала. «Вот ведь черти!» — Игорь покачал головой. «Все, как я люблю». «Это Семен консультировал, так?» «Да». «Таможенники на тебя должны были посмотреть, как на психа». «Я им глаза отвел. Я же в командировке, имею полное право». «Понятно». «Хорошо. Я сейчас все приготовлю, а ты рассказывай, что там у вас было. Меня информировали, но лучше так». «Про Андрея, про тигренка, про весь этот беспредел».